Глава 14. Игроки. Многие игры интенсивнее всего разыгрываются людьми, страдающими психическими расстройствами. Вообще говоря, чем сильнее их расстройство, тем упрямее они играют. Любопытно, однако, что некоторые больные шизофренией, по-видимому, отказываются играть в игры, а с самого начала требуют искренности. В повседневной жизни игры разыгрываются с величайшим усердием двумя классами индивидов – буками и болванами, или занудами. Бука – это человек, сердитый на свою мать. При исследовании обнаруживается, что он был сердит на нее с раннего детства. Для этой обиды у него часто есть основания на уровне ребенка. Она сбежала от него в критический период его детства, когда заболела и была в больнице или родила слишком много братьев и сестер. Иногда бегство может быть более намеренным. Она отдала его на воспитание, чтобы снова выйти замуж. Во всяком случае, с тех пор он всегда дуется. Женщин он не любит, хотя бы он был Дон Жуаном. Поскольку позиция Буки была занята намеренно, это решение может быть изменено в любом возрасте, точно так же, как ребенок перестает дуться, когда наступает время обеда. Условия для изменения решения одни и те же у взрослого Буки и у мальчика. Он должен иметь возможность сохранить лицо, и надо предложить ему что-нибудь стоящее вместо привилегии дуться. Иногда достаточно изменить решение дуться, чтобы оборвать игру в психиатрию, которая в противном случае могла бы длиться много лет. Это требует тщательной подготовки пациента и надлежащего выбора времени и подхода. Бестактность или грубость со стороны терапевта приводит к таким же результатам, как с капризным мальчиком. С течением времени пациент отплатит терапевту за дурное обращение, точно так же, как мальчик в конечном счете отомстит бестактным родителям. С буками женского пола дело обстоит так же, с необходимыми изменениями, причем они сердиты на отца. Их деревянную ногу, чего вы хотите от женщины, у которой был такой отец, терапевт-мужчина должен лечить, проявляя еще больший дипломатический такт. Иначе он рискует оказаться в той же мусорной корзине, что и другие мужчины, похожие на отца. Немного болвана есть в каждом из нас. Цель анализа игр – свести его к минимуму. Болван – это человек, слишком чувствительный к родительскому влиянию. В критические моменты это мешает его взрослому процессу обработки данных и его детской непосредственности, что приводит к неуместному и неуклюжему поведению. В крайних случаях болван граничит с подлизой, задавакой и прилипалой. Не следует смешивать болвана с растерянным шизофреником, у которого не функционирует родитель и очень слабо взрослый, так что ему приходится справляться с миром в состоянии эго запутавшегося ребенка. Любопытно, что в обиходе болван – эпитет, применяемый только к мужчинам или изредка к мужеподобным женщинам. Ханжа – слово, применяемое к женщинам, изредка к мужчинам с женоподобными чертами. Ханжа в еще большей мере содержит в себе зануду, чем болван.